Глава 27. Люблю. Правду говорят, что утро вечера мудренее, точнее рассвет. Едва я проснулась, поняла, какой дурой была вчера. Подумаешь, наги страшные в змеином обличье. Я тоже не пальцем деланная. Закончатся пули у Полоза, сделаю самострел. Если не смогу найти альтернативу взрывчатой смеси для пуль, буду стрелять дротиками. В конце концов, у меня есть легкие секиры. Также я могу достать арбалеты. Главное ведь, что этот удивительный мужчина меня любит. Я чуть не оглохла от счастья, когда маленькая влюбленная девочка во мне радостно запищала. Альтаир любит меня. Одеваясь на бегу, чуть не столкнулась в дверях с Марланом, который с мрачной задумчивой миной на лице шел к своему привычному месту в гостевой. Кажется, чтобы глотнуть бодрящий кофе. «Госпожа, Марланушка, можешь узнать, где сейчас император?» Сразу перешла к делу. «Очень мне надо с ним поговорить». «Я тоже должен вам кое-что сказать». «Обязательно скажешь, но чуть позже, хорошо? Я и так позволила себе слишком много времени на глупые размышления». Навязчиво подталкивая парня к выходу из апартаментов, я сама была готова в любой момент рвануть на поиски Альтаира. Приняв решение быть старым, я будто зажглась нетерпеливым азартом изнутри. Мне хотелось как можно скорее высказать все свои чувства Шиарису, успокоить его. Это желание буквально меня душило. Открыв дверь, с размаху налетела на Альтаира. Император в сопровождении своих верных адашей застыл на моем пороге с поднятой для стука рукой. «Герцогиня Моран?» «Ваше Величество, мне очень нужно с вами поговорить». Я растянула подол халата. На моем лице явно отразилось удивление, а потом дикое смущение, потому как в глазах Тара заплясали смешинки. «Так, больше на бегу не одеваемся». «Конечно, моя леди. Не могу отказать вам в этой маленькой просьбе. Яго, оставайтесь здесь». Спокойно отдал распоряжение Тар, переступая порог моих апартаментов. «Я с удовольствием воспользуюсь гостеприимством леди Моран». Мой дегустатор с тяжелым вздохом поклонился и пошел в направлении комнаты Раины. Видимо, для того, чтобы разбудить девушку, чтобы она смогла прислуживать высокому гостю ее госпожи. Однако у меня были другие планы. «Нас не беспокоить». Марлан нахмурился, но понятливо кивнул, замирая на полпути. Я же быстро повела Ашириса в свою спальню. «Насколько я знаю...» Поддерживая насмешливый тон, заметил Альтаир, хотя беспокойство в его глазах упрямо держало себе место. «Принимать мужчину в личных комнатах леди весьма смело. Или у людей изменились правила этикета?» Захлопнув дверь за Таром, я резко повернулась и открыто посмотрела на Шиариса. Хотелось просто броситься к нему на шею, целовать до потери пульса и не думать ни о чем. «Аня», — начал первым Ашириз Шиатара, теряя беспечный насмешливый вид. «Прости, что пришел так рано. Я не спал всю ночь. Думал, скажи, я правильно тебя понял? Тебе не нравится империя нагов?» «Неприязнь к Севири не затрагивает меня лично, верно?» «Я...» «Потому что если так, то я обязательно что-нибудь придумаю, Аня». Таш шагнул ко мне и положил горячие ладони на мои плечи и мягко сжал их. «Обещаю, я больше не буду принимать решения за тебя. Ты права. Я поступил бесчестно. Мне нет оправдания, но я все-таки признаюсь. Я провел ритуал, чтобы понять, испытываешь ли ты хоть что-нибудь ко мне». Я открыла рот, чтобы успокоить мужчину, но он сжал мои плечи крепче, поспешно продолжая говорить снова. «Прости. Прошу, прости, только не отказывайся от своих чувств из-за моей глупости. Ничего подобного я больше себе не...» Я поднялась на носочки, обхватила шею Тара и поцеловала его. Сама. Как только ресницы опустились, а Шиарис жадно прижал меня к себе, обнимая за талию, под веками будто фейерверк начался, как на дне города. От бури эмоций в голове зашумело. Я покачнулась, но Тар не позволил мне упасть, самозабвенно отвечая на мой поцелуй. «Я люблю тебя», — шептала в крошечные миллисекунды между поцелуями. «Люблю. Прости, что наорала вчера». «Я был виноват, ты испугалась. Я загнал тебя в угол. Сильные женщины всегда реагируют остро, когда их загоняют в угол. Прости». Перебивал меня Тар, не переставая покрывать быстрыми поцелуями мое лицо. Своими губами Аширис осушал мои слезы, которые прорвало, как плотину. Дрожь медленно покидала мое тело. Каждую клеточку заполняло тепло и запах моего мужчины, ради которого я решилась нырнуть в новую заводь этого непростого мира. Только бы он был рядом и не отпускал меня. Тар выбросил руку в сторону двери, и ключ в ней магическим образом провернулся, отрезая к нам доступ. Не выпуская мою талию из своих объятий, Альтаир вдруг наклонился и, подхватив меня на руки, с легкостью поднялся над полом. Я удивленно вскрикнула, но тут же захлопнула рот, чувствуя, как внутри разгорается пламя. Мускулы Нага были напряжены, глаза пылали золотом, и я ощущала его силу, когда он, полон страсти и решимости, шагал к кровати. С отчаянной нежностью Тар прижал меня к себе. Наши губы встретились в жадном поцелуе. Он терзал мои губы, словно хотел запечатлеть этот момент навсегда. И я отвечала ему, теряя себя в его поцелуях, забывая обо всем на свете. Вокруг нас словно все исчезло. Остался только этот момент страсти и взаимной любви. Тар поднес меня к круглой кровати, окруженной зелеными вуалями, не спадающими с верхушки изумрудного полога. Он призывно колыхался от легкого ветерка, проникающего через открытое окно, как будто зазывая нас спрятаться внутри на шелковых простынях уютной постели. Рассветное солнце нежно освещало комнату, создавая волшебную атмосферу. Это сейчас казалось мне удивительно романтичным. Тар аккуратно положил меня на прохладные простыни, а сам навис сверху, продолжая целовать и ласкать, словно я была самым драгоценным сокровищем. У меня с трудом получалось сдерживать стоны, когда его губы скользили по моей шее, плечам и груди. Каждое прикосновение вызывало во мне вихрь эмоций. Тело жадно откликалось на его ласки, как будто вчерашнего секса на водопадах ему было преступно мало. Тар был самозабвенно погружен в процесс. Его внимание было сосредоточено только на мне и моем дыхании, которое он не менее жадно ловил, словно выпивая. Шари стремился доказать, насколько сильно любит меня и как высоко ценит каждый миг, проведенный вместе. С каждым новым поцелуем, с каждым прикосновением страсть разгоралась все сильнее. Я чувствовала себя в его руках защищенной и желанной. Тар, не отрываясь, продолжал исследовать мое тело, медленно раздевая меня. Его прикосновения были одновременно нежными и настойчивыми. В момент, когда мы, наконец, стали единым целым, все остальное стало неважным. Мир вокруг исчез, и остались только мы и наше дыхание, полное страсти и любви. Я едва справлялась со своими стонами. Сдерживать их с каждой секундой становилось все тяжелее. Они стали срываться с моих губ, когда Тар старыми, как сам мир, движениями стал жестко брать меня. Сегодня, дорогой император, решил быть внимательным к моим желаниям. Позволил себе вспомнить, как я люблю заниматься сексом. С упоением чувствовал каждую мою реакцию, наблюдая сверху. И это, кажется, только подстегивало его страсть. Наши тела танцевали в унисон, словно в ритме древнего танца, где каждый жест, каждое движение были полны глубокого смысла, доказывая, что все-таки это не просто секс. Рассветное солнце мягко освещало нас, создавая атмосферу волшебства и уединения. Мы были в своем собственном мире, где существовали только мы и наша любовь. Когда страсть достигла своего пика, я ощутила, как все вокруг наполнилось светом и теплом. Этот момент был фееричным, полным эмоций и нежности. И я знала, что он навсегда останется в моей памяти, как один из самых ярких и значимых моментов в жизни.